Господа. Сейчас давайте мы откроем место из Библии. Это книга Исход, 34 глава, со 2 по 10 стих. Книга Исход, 34 глава, со 2 по 10 стих. И все вместе прочитаем. «И будь готов к утру, и зайди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано к утру, сошел на гору Синай, как повелел ему Господь. И взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иегова. И пошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, и не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов и детях детей до третьего и четвертого рода. Сей тотчас впал на землю и поклонился Богу, и сказал: если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковые, прости беззаконие наши и грехи наши, и сделал нас наследием твоим. И сказал Господь: вот я заключаю завет пред всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле, и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Аминь. Господь, благодарим тебя за твое слово. Молимся тебя сейчас за проповедующего. Благослови его уста и говори сейчас через него, и помоги нам быть внимательным к тому, что мы будем слышать, чтобы твое слово, оно селось в добрую почву, чтобы мы, услышав твое слово, смогли принести тебе плоды в 30, 60 и 100 крат во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Давайте вернемся к ближнему своему и скажем что-нибудь такое, такое доброе. Такое вот просто доброе, так, чтобы улыбнулся человек. Здорово, да? Можно так в простоте быть здесь. Знаете, вот все утро я провел размышления о том, что как часто бывает, что у меня текут слюни, когда я смотрю на этот мир, что в нем так много красивых, хороших вещей, замечательных людей. Так притягивает, так хочется, чтобы вот было и то, и другое, и третье, и десятое, прямо, какая-то вот, не то чтобы злая, но зависть есть, да, что, а почему у меня нет, а почему у меня, и вы знаете, я вот, долго думал, ведь мы часто задаем себе этот вопрос, а почему у меня нету, итогом такого вопроса может быть две вещи. Первая вещь, я начинаю более усердно служить Господу, потому что понимаю, что если Господь назначил мне путь в нем, то в нем я и найду. Быть может, не все то, о чем, конечно, я хочу, но все равно это же мой путь. То есть это приведет к усердному служению. Или это приведет к ответвлению. То есть я шел, слушал здесь слово с кафедры, Никосийский проповедник стоял такой, и так много народу. А здесь вот раз, еще и книжка попалась какая-нибудь там по тайм-менеджменту, еще лучше по маркетингу, а еще лучше какое-нибудь вообще вдохновляющее лидерство или еще. или там я зачитался и ушел в не том направлении. Я перестал, ну, я молюсь, но как бы вот я четко стал следовать инструкциям психологии этого мира. Развивайся, зарабатывай деньги. Так что я, ну, стал пренебрегать и людьми, и все остальное. Ну, как бы я все сохраняю, но так как бы. Вот так, немножко деланно, как сказать, чисто для галочки. Вот всегда, вот жена моя, она очень недовольствуется о том, что когда у нас наступает какой-то момент, ну вот, непонимание, несогласие, я ей всегда говорю так, знаешь, вот у тебя есть сейчас два пути, она такая, опять ты за свое. И знаете, у нас вот реально всегда в нашем выборе есть всегда два пути. В одном мы можем поискать Господа. Это не значит, что теперь выбросить все и ничего не делать, там какой-то ерундой заняться. А взыскать, то есть вот, предать, вот как говорит Библия, да, предай дела свои Господу, и предприятия твои свершатся. Аминь. И есть второй вариант. Я могу сделать по-своему, как мне кажется правильным. Я считаю так, по мне так. И вот, ну, сделать, потому что, ну, я за справедливость. Когда человек говорит «я за справедливость», у меня начинается тихий нервный тик и дрожь. Я сразу начинаю очень усердно думать, в какую сторону пойдет человек. Я знаю, что 90%, когда люди говорят о справедливости, они говорят о своем, о том, что им угодно. То есть о справедливости не о той, которая реально, типа, давай разберем вот это обстоятельство или этот вопрос на основании слова, закона и так далее. А справедливость. Я требую справедливости. И ты спрашиваешь, по отношению к чему? По отношению ко мне. Ты говоришь, хорошо, а давай-ка разберем реально, даже по отношению к тебе справедливость. Ну, это так, отступление. Вот я всегда так мыслю, вот. Два выхода. И у меня всегда есть два выхода. Или по-своему сделать, или так, как говорит Господь. И запомните, что вот у нас верующих есть одно такое свойство. И не всегда это к добру, к нашему, как бы вот нам от этого хорошо. Что Господь всегда говорит к нам. Всегда. И мы всегда его слышим. Но иногда наше желание выше, чем вот этот голос Господа. А иногда я прислушиваюсь. И что такое рост духовный? Это тогда, когда я учусь прислушиваться к тому, что говорит Господь. И я изучаю Его Слово. Чем дальше, тем больше, больше, больше, больше. Аминь. Аминь. Но слово сегодня даже не об этом. Это присказка такая, не знаю почему, вот есть на сердце. Слово будет называться так. «Взойди ко мне на гору». Правильно, да, произносим? Город. На город. Вы когда читали стих, вот этот вот, стихи, несколько стихов, вы поняли, о чем говорится? Или так, ну, so-so. Очень, очень важно, когда мы читаем, понимать о том, что говорится. Но сейчас мы будем разбирать. Там говорилось о том, что Бог говорит, взойди, Бог говорит Моисею, взойди ко мне на гору. Зайди ко мне на гору. И вот начинается рано поутру. Вот как-то вот это, и это несколько раз в Библии, но сегодня вот этот отрывок. Вопрос. Кто делает с утра зарядку? Четыре человека из всех. Кто делает зарядку качественно? Молодцы, эти четыре человека. А, еще пять, да? Молодец. Не делаю, да? Качество. Вы знаете, вот когда приезжал Сергей Коростылев, меня так удивило, он жил у нас несколько дней, и мы по утрам всегда, в последний день, сначала мы разъезжались в разное время, а потом в последний день, когда у нас был свободный день, мы делали даже зарядку с утра вместе, потому что график не совпадает. Ну, как бизнесмен, я тоже как бизнесмен. Мы стали делать зарядку. Он мне показал несколько движений новых там, несколько растяжек. Я ему показал свое. Очень классно провели время. И вот он мне сказал такую вещь, ты знаешь, вот наклоны, вот эти наклоны, когда ты наклоняешься до пола, чтобы достать, они не даются сразу. Но, говорит, я вот полгода делал и стал доставать до пола. А мне, знаете, хочется все сразу. Когда-то было в свое время, я ходил в айкидо. Я вообще очень много занимался тоже единоборствами в свое время, в молодости. Такой юности, ладно, не буду говорить, чтобы это не смущает. И я доставал ладошками, спокойно, вот так вот нагибался, доставал ладошками. А потом бросил заниматься спортом. И, ну, теперь пришло время, когда мне до земли не достает еще аж целую ладонь. Ну, то есть, спина стала жесткой, никакой, чтобы сделать то, что нужно сделать. Я вдохновился словом вот этим, поразмыслил о нем и думаю, вот это же процесс, который я не буду замечать. И вот делаю, уже 2 месяца делал, и почти никакого результата. Вот нагибаешься, и почти как была ладонь. И вот недавно просто вот остановился и посмотрел еще раз, вот сколько я достаю, оказывается, осталось пол ладони. 2 месяца прошло, 2 месяца ежедневной вот этой зарядки, наклонов. Мне очень хочется достать до пола. Но не просто вот так присесть, достать, а реально вот чтобы качественно было. И я понял одну такую вещь, что процесс, он незаметен. Вот самые сильные люди, это те, которые понимают процесс, что есть процесс формирования, есть процесс достижений. И не бывает все сразу. И когда человек достигает чего-то сразу, это очень обманчивый путь. Это страшный путь. Почему? Потому что это как лотерея. А мы прекрасно знаем, что те люди, которые выиграли лотерею, в 95-98% растратили и стали еще более бедны. А некоторые из них процент, не знаю сколько, закончили жизнь самоубийством. Те, кто выиграли очень много, это вот те люди, которым досталось все очень быстро и легко. И в Библии мы видим один такой пример, Саул. Досталось ему царство очень быстро, 2 недели. Был никакой, такой весь белый высокий парень, сам себе на уме. И вдруг его выбирают царем. Вдруг его Господь возводит в сан. И вот он пришел, сначала все здорово, но буквально через там пару месяцев он начинает очень жестко идти против Бога. Он начинает Богу условия ставить, спорить с Богом, торговаться с Ним и вообще не слушаться Бога. И Бог отвергает его царство. И видим другой пример, Давид. 15 лет. Вот его помазали на царство, и 15 лет он еще не был царем. Он тихонечко, медленными шагами восходил и постигал всю мудрость Божью. И в итоге он стал царем, которого Бог благословил. Ну и там не без ошибок. Но самое, что интересно, он говорит, что это муж, как там сказано в Библии? По сердцу. По сердцу моему, правильно. Бог говорит Давиду, муж по сердцу моему. А Моисей вот это тот человек, это мой кумир, честно скажу. Ну вот так вот, по-доброму. По-доброму, я не то чтобы фанат, но меня вообще очень сильно вдохновляет образ Моисея, его личность. Как вот он строил взаимоотношения с Богом с тех пор, как Бог его призвал. То есть он сказал, и вот настолько кроткий, и потом, когда Моисей уже умер, по прошествии мы там перелистываем, Бог говорит о Моисее не как о рабе. Он при нем говорит, что ты раб мой, А потом он говорит, друг мой. Вы понимаете, что такое сам Бог? Ну, не знаю, это, наверное, очень сложно понять. Это Путин здесь вообще сравнение не идет. Ни Путин, ни никто из президентов даже близко не идет, потому что Бог есть Бог. И он сам говорит через слово свое, он говорит, это мой друг. Я говорю, вау. Моисей никогда не говорил, что Бог мой друг. Он говорил царь, он поклонялся ему. Но Бог называет его своим другом. И вот эти вот отношения, я всегда, когда читаю про Моисея, для меня это образ, как формировать отношения с Богом. Потому что настолько кротким, он его называет другом, а еще называет, как он его, Моисея? Кратчайший. Кратчайший, правильно. Наикратчайший человек на земле. Это тот человек, который убил египтянина. Это тот человек, который рвал металл. Тот человек, который даже убивал, потому что так нужно было. И он называет его наикратчайшим человеком на земле. А почему он называет его наикратчайшим? Потому что он был перед Богом кроткий. И вот это вот понимание ведения отношений с Богом, оно самое, ну, вот самое прекрасное такое. Даже Христа не так много показывают, как он строит отношения с Богом. Там показывают его как человеческие отношения. А здесь прямо вот какой-то некий такой контакт. Как устанавливать контакт? Пример. Итак. Что мы с вами видим в этих стихах? Он говорит, куда взойди? На гору. На гору. А, вот что такое образ горы? Когда мы видим перед собой образ горы, что нам вот перед нами вот возникает? Какой образ? Что-то великое, что-то могущественное. Да. Сильное, высокое. Да. Вот куда вот забираешься, и вот ты над. Да? Ты над. Над суетой этого мира, над обстоятельствами. Вот реальность, да? Я забираюсь на гору, я не был на больших горах, ну, на шибках больших, но забирался, вот у нас в армии были сопки, на сопки забирался, откуда, вы знаете, есть сопки такие, откуда видна вся долина Монголии. Вы не представляете себе, какой чудный это образ. Ты забираешься, вроде ты никуда не пошел, чуть-чуть вот там забрался на холмик, и смотришь за холмиком, а там перед тобой Монголия вся, вот как на ладони, она находится, вот Монголия, она находится вот на равнине, большая ее часть, такая долина монгольская, там не пустыня, а степь, вот степь Монголия, и вот ты видишь, и они как бы перед тобой, как вот это вот, какие-то муравейник, даже меньше, целая долина там, смотрели в бинокль, так, ну, так интересно очень. И Бог говорит, взойди ко мне на гору, взойди ко мне на гору. Гора это то место, откуда видно все. Гора это то место, которое, хочешь ты или нет, возносит тебя над обстоятельствами. Ну и в то же самое время вот над людской вот этой суетой, над людьми тоже. Ну вот как это можно понять, не поймите превратно. То есть вот над. Ты возвышаешься, когда ты можешь на все посмотреть. Или примерно это сравнимо тогда, когда вот ты переезжаешь из города в город в поезде. У тебя есть сутки, полторы. Ты высыпаешься, а потом думаешь. И думаешь, причем так, не так вот, эх, вот это. А ну, нечего сделать в поезде особенно. И ты все равно сидишь, размышляешь. И это размышляешь, как целую картину видишь. И вот Бог приглашает нас. Он говорит, утром рано он пригласил Моисея к себе на гору. И говорит, взойди ко мне на гору. Моисей, кроткий человек, восходит перед ним. И у них начинается диалог. Если взять... Вот сам образ жизни Моисея, да, сам образ жизни Моисея, в ней, в этой жизни нет ничего особенно сильно святого. Вот в его жизни нет такого, чтобы он пошел там в храм, уверовал, что-то совершил такое великое. Нет, в его жизни ничего такого нет. Он был хорошо воспитан, как царский род, да, это очень важно. И оттуда мы можем понимать, что там воспитали какое-то отношение определенное, царское отношение к царскому. И вот у него вот это воспитание есть, и они встречаются, простая жизнь. Он убегает там в гневе, уходит в пустыню, живет со своей семьей, и вдруг к нему приходит Господь и говорит, сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, свято. Так? А потом дальше мы видим, он говорит, иди сделай то и это, а потом мы видим, и вот этот пример, это, наверное, вот дома еще почитайте потом, там вот прямо есть такой момент, когда он говорит, утром зайди, потом он дает ему какие-то повеления, и в течение дня происходит очень удивительный день. Это был очень красочный день. Когда я себе представляю эту картину, Вот Господь прошел перед Моисеем. Вы что, вы понимаете? Нет, это то же самое, что вот, ну, ты молился, молился, молился, и Господь, ты говоришь: Господи, яви мне свою славу. И он говорит: нехорошо, заберись вон туда на холм, завтра я пройду перед тобою. Ну, ну как-то, мы даже себе даже этого не представляем. А Моисей об этом попросил. Почему? У них были отношения, и он желал, вот, желал настолько, настолько жаждал вот этого присутствия, настолько вот, он просто вот, наверное, немножко вот как бы тронулся там чуть-чуть, вот, ну, слегка. Потому что он с Богом общался и попросил самого Бога, чтобы тот вот взял и перед ним прошел. И Бог говорит ему: да, окей, я перед тобой пройду. Я покажу тебе всю свою славу, я покажу тебе свою мощь. И вот этот день настал, он восходит к нему на гору, и Бог проходит перед Моисеем. Моисей видит вот это вот великолепие, страшность вот эту. И это поселяется у него в сердце. Он прямо этим живет, он говорит: вау, вот это да! Это, ну, как бы это восхищает его, знаете, бывает вот такое вот состояние, когда ты восхищаешь, ты прямо дух захватывает, и такой: вау! И вот я представляю это состояние Моисея, насколько он был вдохновлен. И потом еще дальше продолжается этот день, когда он говорит: пройди перед народом, яви. Я не ради того, чтобы показать меня, я здесь вообще ни при чем, я вижу, насколько ты велик. Покажи себя перед народом. И он говорит: хорошо. И в этом, он, представляете, Бог послушался Моисея. Он послушался и сделал то, что Моисей его попросил. Это удивительный вопрос и удивительный момент. И если я пойму это, если я пойму, услышу вот это слово, взойди ко мне на гору, я буду совершенно другим человеком. Не сразу. Сразу начинается решение. Когда я принимаю решение с утра, вот с утра, в моем будни, никогда там что там не вот здесь, не на служении, а в буднях моих, когда вот в понедельник проснулся, там можно и под вдруг выходной или что-то еще, и тебе там можно поспать, потом пошел там телевизор посмотрел, еще что-то, вот какой-то вот, а встал с утра и пошел к Богу. И это называется взойти на гору. Потому что всегда, когда ты приходишь реально к Богу, искренне, когда ты приходишь к Богу искренне, Бог открывает тебе твою жизнь. Он показывает ее картину, как будто вот эту долину, как я видел. Он показывает: вот здесь, там. Нужно что-то сделать. Нужно поменять. Вот это отношение с Богом. Кто хочет такие отношения с Богом? Классно. Супер. Тогда у вас есть прекрасная возможность увидеть эту картину, понять, что Бог приглашает не просто прийти и сказать: Боже, благослови меня вот в этом том, Господи, спасибо тебе за это. Или вообще прочитать какую-то молитву. Ну, читать, конечно, классно, но, блин, но какая здесь совместимость вот с молитвой, с общением с Богом. И вот эта вот картина в Ветхом Завете, Моисей общался с Богом. Новый Завет, это вообще Бог дал нам Духа Святого, чтобы мы общались с Богом. Это, ну, это нонсенс какой-то, вот такими делами заниматься, то есть что-то там прочитал, там «Отче наш», и смылся. Ну, я, знаете, такое может быть и без «Отче наш». Я не к тому. «Отче наш» — это структура, как молиться к Богу. Это вообще круто. Но когда я не вникаю в то, что я произношу перед Богом, это страшно. Это, ну, стыдно. Лучше такого не делать. Бог говорит: я не то, что не благословлю, мне страшно на это смотреть. Я закрываю мои глаза, я не хочу видеть, как ты вот такими делами занимаешься. Если ты приходишь ко мне, приходи так, чтобы вот что-то произошло, что-то вот, вот произошло, ты к чему-то, зачем-то пришел. Это то же самое, что прийти на работу и вот проработать месяц и сказать там: ну вот, если ты сейчас вот здесь не подпишешь, зарплату тебе не дадут. Ты такой: а, ладно, не подпишу, что. Простите за лексикон. И все, и без 30-40 тысяч остался. Там, да ладно, что там. Это вот так же мы относимся к молитве. Вот так же бывает, что я отношусь там, а Бог говорит: зайди ко мне на гору. Я буду тебе показывать. И образ Моисея. Вот почитайте дома, вообще вот почитайте, как Моисей относился к Богу. Это было настолько трепетное время. И вы знаете, сегодня никто, тебе не ставит преграду, и мне тоже никто не ставит преграду, как относиться к Богу. Это только я решаю. Это только я решаю, как я буду относиться трепетно к этому времени, или я буду слип-слип засыпать там, ну, там делать вид или вообще не приходить, на служение спать и так далее. Жалко, было у меня такое время, и мне жалко его. Но я принял этот урок на каком-то этапе, я понял, что ну так больше нельзя. Вы знаете, там, расскажу смешную одну историю. Был у нас один брат, и ну, однажды я захожу в нашу братскую комнату, и он там стоит на коленях, уткнувшись в пол, я думаю, вау, какой духовный, блин, вот я не такой, я там бегаю, что-то делаю, он прям такой молитвенный. Ну и там что-то надо было взять, я думаю, сейчас быстро возьму. Беру, а слышу храп. Вот это, уткнувшись лицом, я думаю, так, нормально. Такой посмотрел, потом думаю, да, он же брат. Подошел так, а я говорю, брат, он такой, господи, такой раз начал молиться, я думаю, ладно. Я, знаете, я не судил его, это, я понимаю, что в жизни, ну, есть процесс понимания, и молитва это тоже процесс. Но я для себя понял такое, и потом Бог проговорил мое сердце и сказал, что я не хочу, чтобы ты молился вот так, там, уткнувшись в пол, как-то вот какую-то слишком такую позу молитвы ради самой позы молитвы. Ну, это Господу вообще мерзко. Он говорит, ну, ты спишь же, ты же засыпаешь, ты иди лучше поспи. Потом приди, так, ну, помолись хотя бы 5 минут, ну, так, чтобы вот... Это не говорит, что всегда надо 5 минут молиться, но помолись так, чтобы смысл был, толк какой-то был от того, что вот ты пришел к Богу. Я говорю, аминь, Бог. Я никогда больше за такую позу занимать не буду. Я буду молиться так, чтобы вот было действие. И вы знаете, когда-то это поза, ну, на коленях я молюсь, когда-то я хожу по комнате, когда-то я стою, когда-то я просто сижу на стуле, когда-то я лежа размышляю и даже лежа иногда молюсь. Но я всегда анализирую, реально я сейчас перед Богом ли предстаю, или я что-то какой-то ерундой занимаюсь. Я сказал, что в моей жизни больше этого не будет. Аминь. Еще на этой неделе мне открылась одна очень интересная вещь. Я, ну, буду размышлять теперь об этом. Хочу поделиться вот с вами о том, что такое десятина. Но начну я не с этого. Начну я с одного примера. С одного примера. Допустим, представьте. Представьте такое, вот есть у меня сосуд, золотой сосуд, который стоит, ну, за золотой сосуд достался там мне, там, по роду какому-то, вот он у меня стоит, он стоит 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей, золотой сосуд. Вот там с камешками, может, еще с чем. Сам сосуд представляет собой историческую ценность. Но сосуд не просто ради... А я в нем храню там драгоценность какую-то, вот драгоценное масло какое-то, которое исцеляет многие болезни. Вот представьте себе. И я решил, вот, ну, у меня свое призвание, свое предназначение, я решил этот сосуд подарить Наде. Я отдал его Наде. И Надя пользуется этим сосудом. Я говорю, вот просто храни его, относись к нему бережно, а с тем, что внутри, пользуйся. Отдавай людям. Это досталось нам, ну просто досталось. Отдавай людям. И она стала раздавать людям по капельке. К ней стали приходить люди, пить это масло там, использовать куда-то. И стали исцеляться. Что-то стало происходить. Люди стали ее любить. Вокруг нее образовалась целая община. Что-то вот, ну вот, целое общество, которое, она говорит, мне денег не надо, но люди же благодарные, так? Там, ну, там, исцелилась у тебя там какая-нибудь подагра, там, какой-нибудь там журавик ушел, там, что-то внутреннее исцелилось, зрение стало нормальным, еще что-то. Вот представьте себе, да? Ну, собрало такое благодарное общество, они там едой делятся, и потом она же верующий человек, они стали делиться словом там, и образовалась целая община, выросла даже до поместной церкви. Представьте себе такую картину. Все классно, она пользуется, я рад, что вот у нее все классно. Я ее благословил. И вот в один прекрасный момент, я прихожу к Наде, она уже живет хорошо, купила себе новую квартиру, переехала в нее, в свою квартиру. И мне нужен домашний комбайн. А у нее домашний комбайн Борг. Ну, знаете, да, такую фирму? Борг. Вот. Он мне как раз нужен, я думаю, дай мне его попрошу. И попросил, говорю, дай мне вот твой домашний комбайн. Я говорю, мне попользоваться неделю им надо. И представьте себе, она говорит, нет, нет. Знаешь, я тебе доверить не могу. Знаешь, вот, ну, извини, конечно, все, да, да, ты, да, но ну, не могу. А вдруг с ним что-нибудь произойдет? Вдруг что-нибудь не так пойдет, и ну, ты сломаешь его, что тогда будет? Как вот такая ситуация? Бредово, да? Бредово. Конечно же, она скажет, представляете, она скажет, ну, конечно, да, да не вопрос. На, пожалуйста, возьми и пользуйся, если даже сломаешь, ничего страшного. Я благодаря вот тому, что ты мне дал, я вообще благодаря этому вообще все имею. Конечно, бери. Да вообще, ну, хочешь, забери себе. Я говорю, да нет, нет, мне только на неделю взять, все нормально, не переживай. И вот это называется нормальное, адекватное отношение. Аминь? Среди Аминь. Людей. Аминь. Но давайте теперь переведем наш взгляд вообще на Господа. Вот, ну, была такая ситуация, и у меня просто начали открываться глаза, я понял, что мы перед Богом бываем настолько скудны, настолько вот, настолько, ну, я не знаю, я хочу сказать плохое слово, ну, вот настолько вот глупыми, неразумными, такими вот, вот недоразвитыми перед Богом. Бог дает нам жизнь. Аминь. Бог дает нам не только жизнь, дает время, Он дает нам людей. А если мы идем с Ним, так Он вообще все дает. Прекрасную жену, дом, служение, вообще людей, друзей и так далее. И Он говорит мне, дай мне десятую часть того, что ты приобретаешь. Ты говоришь, Бог, да, когда у меня будет достаток, я буду приносить эту десятину, а пока не могу. Бог говорит, дай мне десятину своего времени, десятую часть удели мне, я тебя благословлю. Ты говоришь, Бог, не могу. Столько дел вокруг, столько вот всего, вот столько надо, там сон, выспаться надо, дела, на земле так все сложно, ты же сам прекрасно знаешь, что все трудно, что вот это. Бог говорит, дай мне десятую часть. Ты говоришь, нет, не дам. Не дам, потому что много нужно трудиться. Я не, как бы вот, я не говорю, что я Богу не доверяю. Аминь. Я же никогда не говорю, что я Богу не доверяю. Но делами я говорю абсолютно другое. Я говорю, что я тебе не доверяю. Извини, Бог. Все, что ты мне говоришь в сердце, это, конечно, круто. Но ведь есть такое понимание процесс. Я когда-нибудь к этому приду. Я когда-нибудь пойму это, до меня это дойдет. Я начну больше приходить. Начну, пожалуй, с малого. Да, аминь. Бог говорит, начни с малого. Но это разные пути. Когда я отмазываюсь, вот я вот вижу людей, они говорят, я собираюсь бросить курить. Я собираюсь бросить курить. Но буду бросать помаленьку. Не видел ни разу, чтобы эти люди бросили. Ни разу не видел. Есть разные вещи. Одно дело стартануть, а другое дело просто говорить и надеяться. На что, не пойми что. То есть, это разные вещи. И Бог говорит, удели мне время, зайди ко мне на гору, отдай мне свое время, не надо его, не проявляй эту низость, отдай его мне, я тебя благословлю. Я тебе дам то, чего ты не видел никогда, не понимал, я открою твои глаза. И Он говорит, удели мне время. Где нужно уделять время? Уделять, вот, показывается пример Моисея. Он говорит, взойди ко мне на гору. Это когда я просыпаюсь, там умылся, привел себя в чувство, и не бегу, когда делать свои дела. Я иду к Господу, захожу Ему на гору, а не тороплюсь там делать свои дела. Я восхожу на гору, и самое-самое важное, ожидаю вот этого соприкосновения с Богом, взаимодействия с Богом, когда я его получаю, я его прикасаюсь, я вот, ну, ощущаю, я чувствую что-то, что-то должно происходить, что-то должно происходить. Тем, кто говорят, что Бог далеко, тем, кто говорят, что Бог очень велик, не слушайте этих людей. Для тебя Бог близко, для тебя Бог открывается вот в этой маленькой книжечке, для тебя Бог близко, близко. Он недалеко от тебя, Он говорит, при устах твоих и при сердце твоем. Вот где Господь, вот где заповеди, вот где Слово Божие. Недалеко. Это мы. Вот здесь, вот в этом желании, похоти, что-то вот взять от этого мира, это мы бываем часто далеко от Бога. А Бог всегда близко, всегда рядом. Я всегда могу зайти к Нему на гору. Но часто ли я к Нему туда захожу? И вот что такое десятина суток? Давайте посчитаем, сколько десятая часть суток. Кто быстро сосчитает, сколько это времени? 2,5 часа. 2,4. Так. Ну кто скажет? Кто? Я просто вот ради математики. Кто скажет правильный ответ? Что такое десятина времени? А? Ну понятно, да, десятая суток. 24 часов. Сколько это будет? Математики. 24 минуты. 24 минуты? 2 часа 24 минуты. 24 минуты. Больше. 144 минуты. Что вам эти мосики? 2 часа 24 минуты. Правильно. 2 часа. Это десятина. Это десятина времени. 2 часа 24 минуты. Бог говорит, вот понимаете, нигде это не сказано. В Библии это не говорится. Но на самом деле это не мое откровение, это то откровение, с которым поделился Сергей вот Коростылев, когда, ну, чудное время, я обожаю время проводить с людьми, которые уже чего-то достигли именно в Боге. Именно с Богом, у них есть результаты и в социуме, и в Боге. И он поделился, говорит, такой, Кирилл, он говорит, нам даны духовные знания. Он говорит, книги круто, все круто, но нам даны духовные знания, нам дано знать больше, нам дано понимание, как относиться к Богу. И он говорит, почему мы, конечно, приносим десятину, но почему не приносим десятину времени? Это, ну, вот такой интересный момент. Я задумался, ведь реально, мы никогда об этом не думали, потому что в Библии об этом не сказано, нигде об этом не сказано, и никто об этом и не скажет. Но Бог когда-то открыл, и я задумался, а почему нет? И я стал понимать, что, а что, если я применю это в своей жизни и реализую, попробую это? Я стал пробовать, я стал понимать, ну, десятина Бога, это не значит, что я теперь молюсь 2 часа 24 минуты. Нет. Я полчаса стал уделять время молитве, полчаса, час, потом полчаса чтению Библии, час уже времени. Потом полчаса служению какому-то, людям, потом полчаса петь или, ну, поклоняться Богу. Уже 2 часа. И остальное время еще мы дополнительно в семье нашей проводим форум. Форум каждый день. И мы решили, что мы не будем проводить его формально, то есть вот как нас научили, мы там будем. Мы проводим его живо. И вы знаете, Бог очень сильно в этом форуме действует. Он очень сильно, вот именно в этом форуме, когда мы общаемся вечером с моей женой, он прямо исцеляет до слез. Вот когда мы молимся вместе с ней, мы не молимся просто так, мы молимся, чтобы было пророческое слово в молитве, чтобы что-то происходило там. И вы знаете, я замечаю, как через нее Бог начинает говорить ко мне. А она слушает уже меня не так, как вот этого там Кирилл, там Кирей, там брат, муж, еще там как-нибудь. Она понимает, что через этот сосуд может говорить Господь. И отношения, представляете, в семье поменялись. Удивительно. Они поменялись, мы стали постепенно, я не говорю, что у нас прямо теперь все получается, но у нас прекратились вот эти вот мелкие бытовые ссоры, мы начали почитать друг друга, уважать друг друга. Вот это вот маленькая часть. Я стал понимать, что время, которое я отдаю Богу, оно никогда мне плохо не сделает. Оно вознесет меня, оно сделает меня другим. И там я получу все. Я получу ответы. Я получу благословение, я получу исцеление, я буду, Господь будет что-то во мне производить за это время. Это чудное время молитвы, это чудное время чтения Писания. И вот мне очень нравится, есть в церкви, жалко, что сегодня нет, вот Наташа, сестра, жена Рома, она вот настолько вот... к слову относится прям трепетно, вот прям вот, и она, у нее тема молитвы всегда такая, чтобы у нее было все живо, она когда вот, ну, на горнице мы встречаемся, она слышит слово, она прямо вот, вдохновляется от меня, от того, что я говорю, я прям жажду. Ну, действительно, это так в моей жизни. Я хочу, чтобы вот, когда я читаю Библию, что-то было в этом живое. Господь со мной разговаривал. И вы знаете, иногда я больше одной главы не могу прочитать. Но не потому, что я больше не хочу, а потому, что Господь настолько куда-то меня вот отправляет, я настолько погружаюсь в это слово, что у меня меняется аж целая жизнь за один стих иногда. Это живое взаимоотношение. Она начинает, и Наташа говорит, я хочу молиться за то, чтобы, когда я читаю Библию, это было живое взаимодействие с Богом. Бог мне что-то открывал. Я говорю, аминь, так и будет, если ты этого жаждешь. И вы знаете, есть ответственность у Бога. Бог ее выполнит. Но есть ответственность у человека. А выполнит он или нет, вот это под большим очень вопросом. И никогда не было такого, чтобы Бог изменил. Вот мы, помните, с вами пели, я говорил еще тогда, что когда мы поем, давайте будем понимать, что Бог, он постоянный, а человек, вот он непостоянный, и мы поем. Когда не вижу тебя со мной, когда не слышу я голос твой, ты со мной, Господь, я надеюсь на тебя. Да? Я надеюсь, потому что понимаю, что я непостоянен, а Бог постоянен. И вот это взаимоотношение, это понимание, когда, если Бог постоянный, представляете, соедините эти две вещи. Бог постоянный, я не постоянный. Но если я к Нему буду приходить в постоянстве, если это соединится, я стану человеком, который даже не представлял себе путь. Если я просто соединю эти вещи. И если откроется это слово, понимание десятина времени, отдай десятину времени Богу, служению людям. Пусть... Вы знаете, потом эта десятина, она перерастет в постоянную, как бы вот жертву, вот, ну, приношение. То есть я буду все время проходить с Богом. Знаете почему? Потому что с Ним жить здорово, с Ним классно. Да, это бьет по эгоизму. Вот серьезно, вообще в нет бьет. Но так здорово, что можно на Него надеяться. Так здорово, что можно уповать на того, кто тебя не подведет. И ты говоришь, и ты каждый раз говоришь, Господи, я тебя не подведу. Я тебя не подведу, говори ко мне. Дай мне слово твое, я тебя не подведу. И Бог говорит, ничего, ты будешь падать, но будешь вставать. Я научу тебя ходить прямо. Я научу тебя держать прямо голову. Я научу тебя быть вот не таким вот этим низким, кротким перед людьми. Ты станешь собой, оригинал, оригинал. Ты станешь человеком, я научу тебя этому, потому что тебе все восстановится. И вот для меня, ну, поскольку я учусь постоянно вот всем вот этим, ну, бизнес-навыкам, каким-то деловым вещам, я начинаю понимать, что не просто молиться, как я захочу. Утром я прихожу планировать к Богу. Я прихожу спланировать. И в этом планировании не я господин своего времени, а Бог. Я у него спрашиваю, Бог, а что хочешь ты на этот день? Открой мне, я хочу понимать. И идет процесс планирования. Потом, вы знаете, вот удивительная штука, я после этого, вот после вот этого какого-то времени, полчаса, может там побольше, чуть меньше, я выхожу и я записываю с легкостью то, что даже, ну вот, буквально приведу пример, чтобы немножко попроще стало. Недавно вот все время думал, как же сделать мне фотосессию с креслами. Ну, занимаемся продажей кресел. И все сложно, потому что нужен фотограф, нужна фотостудия, еще не просто фотостудия, а которая, ну, попадет вот под те необходимые запросы, под то необходимое, чтобы вот, ну, качественная интерьерная съемка была там и так далее. Я вот заморачивался с этим 2 месяца и ничего не мог сделать. Потому что это вот, ну, постоянно отдел срочных. Как там делятся? Срочные дела и важные дела, да? И дел срочных у меня почему-то всегда больше. Дел срочных у меня всегда больше. И как-то вот все время вот не организовать мне это. И здесь просто в молитве. Я молюсь там, ну, есть дар такой иных языков. Я молюсь, вдохновляюсь. И вдруг открывается... Простая картина, как это сделать легко. Буквально полчаса твоего времени, вот все стало на свои места. Пам-пам. в начале недели, потом еще посреди недели, еще кое-что, что я там упустил. Так легко. Я пошел, записал это все. И в конце недели все сделал. Просто вот взял и сделал. И вообще не заморачивался. И Бог говорит, ты понимаешь, вот это маленькое дело. А что если планировать всю жизнь с Богом? А что если каждое дело научиться планировать с Богом? А что если по земле вообще научиться ходить со Христом? То что будет? И это остается вам вопросом. Это остается мне вопросом. Я не хочу жизнь потратить на иное, как испытать то, как ходить по земле, как вот это, что это такое ходить по земле вместе со Христом. И вы знаете, я очень сильно стал понимать, что мы очень много говорим о морали. Мы пытаемся научить там Божьим заповедям, еще чему-то. Но я заметил одну такую вещь, мы очень часто упускаем имя Христос. Мы очень забываем часто говорить о нем. Мы стараемся его сгладить, потому что оно бьет по ушам неверующим людям. Оно бьет по ушам Христос. И ты говоришь, а что ты такой духовный? А что ты все время Христос да Христос? Я не говорю о том, что нужно говорить Христос и Христос. Вот я слушал недавно книжку по тайм-менеджменту. Вообще вот русский человек написал книгу, она прям вот в России это, ну, мега-пример о тайм-менеджменте. Там тайм-драйв, как что-то с рулем вот связанное. Вот. Очень известная книга. И вы знаете, когда я его слушал, послушав всю книгу, я заметил такую вещь, что это человек верующий. Ее написал верующий человек. Почему? Он часто в своей книге говорит Божье Слово. Незаметно. Ну, как бы вот то слово, которое впиталось в нас через православие или все. Но так вот в точку. Я понимаю, что этот человек вот внутри почитает Бога. Я не знаю, он там православный или евангельский, или католик. Но самое важное, я понимаю, что в нем Дух Божий работает. И очень часто... Я вернусь к тому, что немножко ушел в эту сторону. Очень часто мои срочные дела восходят. И Бог вот так легко открыл мне это, так легко дал понять, как организовать это все. Я вот этот человек посвятил жизнь свою тайм-менеджменту. Он говорит, это для меня удивительно, потому что так мы делаем человечество лучше. Так не я. Он говорит, вот у меня коснулось вчера просто вот. Прозвучало из Дианиного телефона, просто там отрывок из этой книги. А он говорит, вы знаете, для меня не просто духовность имеет важное значение. Для меня имеет самое важное понятие, это ценность. Что в моей жизни важно. И для меня, говорит, тайм-менеджмент, он прям так говорит, для меня тайм-менеджмент открыл, что жизнь это гораздо больше, чем просто какие-то дела, чем просто суета. Он открыл, говорит, для меня... ценности, что духовные ценности, они намного важнее. Вот так. Я хочу испытать это. Я хочу, чтобы в жизни научиться по земле сходить со Христом. Аминь. Итак, утро я прихожу к Богу. Я строю с ним планы. У меня с ним совещание. Круто. У меня с Богом совещание. И меня этого не отнимет никто. Пусть меня ругают, пусть что мне хотят говорят. Ты там такой, не такой, да как ты можешь? Папа мне часто очень претензию говорит. Да как так? Ты говоришь, что Бог близко. Да как так? Ты говоришь, что там Бог за нас умер. Да ничего подобного нет. Бог, он далеко. И Бог, он пример для нас. Но он как бы высшее эго. И я понимаю, что в его словах это звучит совсем не тот Бог. Я говорю, нет, Бог близко. У меня с ним совещание, он выведет меня на правильный путь. Исправить никто не мог исправить меня, никто. Мне приходили и говорили, как, пройдя через такие обстоятельства, ты ничего не понял. И вдруг просто в церкви и что-то в твоей жизни меняется. Ты говоришь, невозможно, что происходит. Я говорю, просто Бог говорит мне, и что-то я внутри понимаю, что изменить. Он мне объясняет, как жить. Мой путь. И в конце... дня. У меня отчет. Я приношу отчет. Первым делом я записываю финансовые свои траты, свои вот финансовые дела. Потом я убираю это все. Дела закончились. У меня отчет перед Богом. Я отчитываюсь о том, как я провел день. Я вспоминаю, как провел его в слове. Я вспоминаю, где я отошел и где я был близко к Богу. И принимаю какие-то решения. И в этом всем у меня возникают какие-то картины, образы на завтрашний день или там через неделю. И очень часто я беру что-нибудь, записываю, потому что картина или образ возникает, я не упускаю шанс. Бог научил меня не упускать шансы. Потому что Библия говорит, что очень много бывает хлеба даже на ниве бедных. Но часто они гибнут от беспорядка. То есть, понимаете, шанс в жизни, шанс, дается каждому. Но кто как к нему отнесется? И когда я настраиваю себя относиться к Богу, тем более я отношусь к шансам. Когда возникает шанс, ох, я из него все выжму. Потому что у меня есть такой характер. И вот евреи, они этим отличаются. Бог вывел из них вот на течение жизни такой характер. Они выжимают все, как им сцеживают комара просто. Вот все до маленького. Они прям все выдают, все, ну как бы высосут все прям. Вот такой характер. И от шанса, от всего, что происходит в жизни, Бог научился. И буду завершать длинное такое слово. Я хочу вам так сказать такую вещь. Как ты относишься к Богу, а точнее не просто так, вот там душевно, там, да, я почитаю Бога, я стараюсь там, ну, не говорить имя Бога напрасно, здорово, но как ты относишься к Его Слову? И имеешь ли ты отношение вообще со Словом Божиим? Читаешь ли ты Библию? Слушаешь ли ты людей, которые говорят о библейских истинах с кафедры? Как ты к этому моменту относишься? У тебя, понимаете, время коротко, шансов мало, времени мало, жизнь быстро убежит. И мы недавно вот были вот у акушерки, и она сказала такую вещь. Когда, говорит, у вас будет подрастать ребенок, фотографируйте все моменты. Фотографируйте все моменты. Потому что, она сказала, жизнь скоротечна. Время пролетит. Не заметишь, как он уже станет подростком. Вообще незаметно, говорит, вообще улетает. У нее уже 4 ребенка. 4, да, ребенка? 6. 6 детей у нее. 6. Она взрастила взрослому уже 30, да? 30. И она нам советует, она говорит, фотографируйте все, время быстро улетит, не заметите и не запомните его точно. Фотографируйте, запоминайте. А что это значит? Относитесь, она говорит, относитесь к времени, относитесь к близким. Не так, перестаньте брюзжать, перестаньте вот негатив вот этот воспитывать. Она говорит, понимаете, год, который будет сложным с ребенком, он будет сложным, очень суетливым, когда вот маленький ребенок, за ним глаз да глаз, все время, он как царь, говорит, царей, ты ему все время отдаешь. Но она говорит, вы можете провести его тупо и негатива набраться за это время, постоянно раздражаясь о том, что вот так все, он там обоссался, еще что-то произошло, блеванул на тебя случайно, извините за прямые вещи. Она говорит, относитесь с юмором, относитесь, ведь это время драгоценное. Я для себя ловлю такую вещь. А что, если мы между друг другом так друг к другу относиться начнем? Ведь время... Вот 9 лет я прожил бок о бок рядом с ребятами. И с некоторыми, а может быть, со многими, у кого как. Я не дружил, я не сплю, я не пытался наладить мосты. И вы понимаете... Вот жизни другой рядом с вами не будет. И Господа другого тоже не будет. И то, что произошло сегодня у тебя с Богом, завтра не повторится. Не вернуть это назад. Поэтому важно научиться относиться вот к тому, что происходит в жизни, к тому, что происходит очень трепетно, очень вот кропотливо. Вот пусть возникает характер. Но вспомните, я вам говорил вот про дотягивание до пола. Запомните, что не бывает все сразу. Этот процесс. Процесс для того, чтобы начать вообще вот слушать Бога и как-то вообще вот уйти от своей этой суеты, у меня занял 5 лет. Упорной молитвы. Упорной. Я старался. Я очень много наломал дров и ошибался. Но я искал, я старался. И я не упускал возможности. Я следовал. И знаете, этот процесс привел. Тот, кто идет, он дойдет. Что бы там люди ни говорили. Поэтому мы иногда видим людей, у которых очень дурной характер, просто дурной, но эти люди достигают. И поймите, они достигают не из-за своего дурного характера, просто у них есть в жизни принцип, процесс. Они видят процесс и не сдаются, просто идут по нему и делают, и достигают, берут свое. И нам нужно научиться так. И вот пришло на сердце такую вещь. Ныне, когда услышите глас его, не делайте свои сердца черствыми и шеи упругими. Очень часто мы, знаете, вот перед каким-то делом мы садимся, да, как говорится, присядем на дорожку. Мы садимся, мы обдумываем дело, но и к нам что-то внутри говорит там, может, не стоит, может, подождешь, может, или наоборот, бери сейчас. Просто ни на что не смотри, бери. И ты понимаешь, что это, ну, это все перечит тому, всем обстоятельствам, все. Но вот ты понимаешь, что это что-то снутри приходит. И научиться слушать, да, многие говорят, как бы научиться слушать совесть, но это не то. Это как бы краешка, та часть, которая нам осталась после грехопадения, совесть. Но когда человек приходит ко Христу, вот эта вот штука, она восстанавливается вообще полностью. Она вообще полностью, то есть происходит восстановление, когда не просто совесть во мне говорит, а сам Бог начинает со мной общаться. Дух Святой приходит в мое сердце и начинает говорить, а я начинаю его слушать внимательно. И последнее, вот что скажу, был такой вот момент в моей жизни, даже расскажу два, теперь уже скрывать нечего, потому что, ну, как бы вот, это, ну, как бы вот такой, такие интимные моменты моей духовной жизни. Вот здесь когда-то немножко все было по-другому, был другой зал, но я каждый раз молился вот здесь на коврике. И первый момент был, первый, о чем расскажу, когда я просто пришел, вот сюда сел, не на коврик, просто очень сильно устал, достало все, я столько молился, я каждый день по часу вот молился. Что-то не получалось все, как-то не так. Я говорю, Господи, вот честно, хочу очень помолиться. Ты знаешь мое сердце. Я знаю, что внутри моего есть жажда помолиться к Богу, потому что я хочу, я понимаю, что это важное время молитвы. Но что-то не так. И Бог мне сказал такую вещь. Он говорит, постой, встань. Сейчас я буду тебе говорить. Ты говорил ко мне раньше, я буду говорить к тебе. И 40 минут. Я не заметил, время прилетело, как... 40 минут потом, как оказалось, когда я выходил, он мне говорил о том, что он меня любит. Я стоял на коленях и плакал. Это было первое в моей жизни, вот 5 лет прошло, упорных молитв. И Бог просто говорит, знаешь, я понимаю, что ты это 1000 раз слышал, но я просто хочу сказать, я тебя люблю. Боже, такая простая истина. А почему она сейчас доходит? Я плакал, потому что понимаю, что Бог сейчас ко мне поговорил. Он говорит, я тебя люблю. Вау. Вы знаете, когда Бог говорит, это не то, что ты услышал там какую-то мысль, идею. Когда Бог говорит, внутри тебя все переворачивается. Ты понимаешь, что до этого ты просто это не неадеквате не понимал, не догонял, не понимал это, не въезжал в это. И вдруг тебе просто так открывается это. Это был первый момент. И с этого момента я захотел слушать Бога. Я говорю, Бог, ведь... Столько раз я читал об этом, что не торопись что-то говорить, послушай, что Бог будет говорить в твое сердце. И потом был другой смешной случай. Вот я поднялся там, ну, на чердаке, было место, когда я молился, чтобы там, ну, в суете, там, посреди дня поднимался, и там прямо провозглашал, так молился горячо, и вот так вот очередной раз молюсь и чувствую вдохновение, 40 минут, прям так, вау, Господь, там, аллилуйя, там, то благословляю, там, и это, за это прошу. И все классно, вдохновение. И потом вдруг тихий голос мне говорит, ты все сказал. Ты все сказал? Я думаю, я понял, что мне проговорил Господь, я понял, что почему я делаю так много ошибок. Я тороплюсь говорить Богу, я тороплюсь просить. Я даже делаю это постоянно. Но я не готов слушать его. И я, Господь, говорю, поговори со мной, пожалуйста. Вот я, дай мне, пожалуйста, сейчас услышать тебя. Я понял, что ты мне сказал. Я понял, что ты мне проговорил. Я понял, что я здесь кричал зря. Потому что когда я прихожу к тебе, в первую очередь должен произойти коннект, соединение. Сближение должно. Если этого не происходит, спросите, почему. потому что, скорее всего, где-то что-то не так. Где-то кому-то насолили, где-то кому-то наперчили, на кого-то обиделись, кого-то разозлили, кого-то ввели в грех, кто-то из-за вас очень сильно расстроился. Послушай, может, Бог тебе это напомнит, может, он тебя приведет к этому, чтобы тебе это исправить. И ты берешь телефон, звонишь и говоришь, прости, да, я там был прав. Я реально, ну, зря просто это наговорил, как бы я там, я знаю, что, может, в каких-то моментах я прав, я не прав по отношению к тебе. Потом спокойно прихожу к Богу, Бог говорит, вот видишь, как легко это. И начинается диалог. Не ожесточайте своего сердца, это время драгоценное. Пусть Бог сделает из вас людей кротких перед Ним и жестких к внешнему миру. Поймите, да, в этом мире даже акулы погибают. Они кидают гарпуном и вылавливают. Но люди сильные – это не акулы бизнеса и не волки. Хочешь жить в волчьей стае? Хочешь жить в волчьей стае, стань пастухом волков. Стань пастухом, стань человеком, который... А знаете, кто такой пастух? Он знает все, его наставляет Господь. Пастырь. Стань пастырем на том маленьком уделе, который у тебя есть. И Бог этому учит. Но это уже отдельная тема и отдельный вопрос. Сегодня я вот вам желаю, чтобы каждый из вас научился вот этому моменту кропотливо, с благоговением, кротко относиться к тому времени, которое у тебя есть с Богом. Пусть ты делаешь все неправильное, да оставь ты все в покое, пусть делается, как делается, ты просто время Богу удели правильно. И вы удивитесь, как мало за малым Бог начнет менять твою жизнь. И потом, оглядываясь назад, ты будешь говорить, как это так? И Бог говорит, ты любишь, полюбил мое слово? Ты говоришь, да. Я люблю твое слово. Он говорит, вот, оно изменило твою жизнь. Помолимся. Боже, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это слово, за наставление Твое, Господь. Мы понимаем, Господь, что так как я понимаю, что как я отношусь к Тебе, я отношусь к Слову. Как я отношусь, Господь, к тому времени, вот этому священному времени, когда я прихожу в церковь, когда я могу сидеть, слушать, стоять, прославлять Тебя, когда приходит вот это чудесное время, от того, как я отношусь к Нему, так Ты, Господь, относишься ко мне, потому что Ты видишь тайное сердце, Бог. Ты видишь то, что находится не внешне, Господь. И сколько бы я ни показывал вот эту набожность или правильность, все это уйдет, а пойдет как в свет. И останется только вот этот стебель, на котором все и строится, Господь. Я не хочу сегодня, Господь, оказаться голым, нищим, тощим, Господь. Я хочу быть твердым, сильным в Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, открой мои глаза. Дай мне, Господь, небеса, дай увидеть, Господь, вот это понимание, Господь, что Ты есть Бог, что, Господь, время, которое у меня есть с Тобой, оно драгоценное, Господь, что время, когда я, Господь, отдаю Тебе, оно никогда не пройдет даром, Боже. Ты сказал, Господь, выдели мне десятину своего времени, и Ты станешь великим. Ты увидишь, потому что я покажу Тебе свою славу. И, Господь, Боже, я понимаю, я знаю, о чем Ты говоришь. Потому что, когда Ты говоришь, Господь, это я понимаю, что я этого далеко не стою, Господь. Но Ты говоришь, если Ты показал себя в тайной комнате верным предо мною, не переживай, я точно явлю свою славу явно в Твоей жизни, Господь. И если я в тайной комнате говорю, не Бог, не я хочу возвеличиться, а Твое имя хочу возвеличить, Господь. Прославь, Ты скажи, Ты сказал, оно придет это время, и я прославлюсь, и слава моего имени будет нарицаться и на Тебе, и Ты будешь жить в моей славе, и она будет больше, чем человеческая, потому что пойдет в века. И тогда, когда прекратится все, исчезнут все книги, исчезнут все людские гласы, вот эти мнения, даже тогда оно останется записано в книге жизни у Бога. Бог, я понимаю это, Господь. И я хочу прожить жизнь не так, чтобы показаться перед людьми, но так, чтобы жить вместе с Тобой на этой земле. Так, чтобы шагать по этой земле с Тобой. Как бы то трудно ни приходилось, и где бы я ни ошибался, я понимаю, что Ты смотришь в мое сердце. Я понимаю, что Ты можешь говорить ко мне, и я не хочу делать шею свою, Господь, и Господь, свое вот это вот состояние жестким. Я хочу быть кротким, мягким, как был Моисей, чтобы слушать Тебя, Господь. Потому что для меня важно Твое Слово. Мне важно то, что Ты говоришь. Прошу Тебя, говори в мое сердце каждый день. И я готов, Господь, понимать вот это дело. Я готов восходить к Тебе на гору и приносить Тебе достойную жертву общения во имя Иисуса Христа. И еще скажу сразу о десятине. Да, здесь можно продолжить играть про десятину. Из нового перевода прочитаю. Может ли человек обмануть Бога? Но вы хотите обокрасть меня. И вы говорите, чем же обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что меня вы обкрадываете все до единого. Перенесите все десятины плодовые, чтобы в доме моем была пища. Испытайте-ка меня этим, сказал Господь воинств. Не открою ли я для вас небесные створы? Не залью ли на вас благословение без меры? Ради вас я остановлю прожорливых вредителей, чтобы не губили ваш урожай, чтобы лоза в вашем винограднике не была бесплодной, сказал Господь воинств. И счастливыми признают вас все народы, что живете вы на земле прекрасной, сказал Господь воинств. Аминь. Серьезные слова очень говорит Писание. Он говорит, я не буду извиняться. Он говорит, проклятие, вы прокляты, потому что вы меня обкрадываете. Честно, никому не претензия, кто как относится к деньгам. Это выбор его. Но для меня драгоценно Божье слово о том, что говорит Господь. И он говорит, принесите десятины и приношения, чтобы в доме моем была пища, чтобы храм мой развивался. И он говорит, меня в этом испытайте. Меня в этом испытайте. Я это говорю вам. Я для вас открою небесные створы. Приходит понимание того, что то, что мы приносим десятины, и вообще то, что такое десятина. Десятина – это свидетельство того, что я принадлежу Богу. Свидетельство того, что моя жизнь, она соединена с Ним. Да, я могу кричать духовно, там, в молитвах, и перед всеми я верующий человек. Но покажи это в тайной комнате. Покажи и материально, тем, что жизнь твоя приносит. Принеси время десятины, принеси приношение, часть твоего материального дохода. И Бог говорит, меня в этом испытай. Я буду тебя вести, я буду беспокоиться о тебе. Ты приобретаешь самое важное защиту, обеспечение. Но Господь говорит, я смотрю в твое сердце. Как ты это делаешь? Приносишь. И давайте будем приносить наши десятины, наши приношения достойно. Если мы это делаем, если вообще что-то делаем, давайте будем делать это качественно. Десятины приносить от всей души. Приношение, если есть на сердце, не закрывайте свое сердце, дайте принести это. Если есть что-то, побуждение есть какое-то, дайте. Господь говорит, живи сердцем, я сделаю сердце твоим большим. Живи, отдавай материальное, я приумножу твое материальное богатство. Он говорит, благословляй мой храм, и ты станешь частью великолепия моего. Аминь. Боже наш, мы приносим тебе наши десятины и пожертвования, наши приношения, Господь, с искренним сердцем. Боже, мы оставляем все наши мнения, Господь, и строим веру на основании твоего слова, Господь. Мы приносим десятину, чтобы храм твой ни в чем не имел нужды. И еще просим о том, чтобы действительно у нас была возможность всякая и благословение твое отныне, Господь, когда мы приносим эту десятину, чтобы приумножился наш достаток, и мы могли благословлять храм твой, Господь, потому что хотим видеть его благоденствие, хотим видеть, как храм твой расцветает, растет, Господь, как служение в нем, Господь, процветает, и священники, и служители в нем не имеют нужды. Господь, у нас сердце для того, чтобы служить в твоем храме и строить твой храм, Господь, и быть частью его во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Несколько объявлений. Значит, в среду на новой неделе состоится служение Святого Остатка. И, как ни странно, но каждый из нас призван к тому, чтобы влиять на этот мир. И само служение, вот это святого остатка раскрывает, как нужно влиять, как нужно преобразовывать этот мир, чтобы он стал намного лучше. Ведь мы не хотим, чтобы все, что сейчас мы видим, все, что сейчас происходит, не распространялось. Чтобы это остановить, мы должны измениться сами, а потом уже повлиять на этот мир, на все окружение, в котором мы находимся. Вот. И поэтому в среду в 19:00 мы всех вас приглашаем на это благословенное служение. Вот. Еще хочется сказать о маленьком ящике, который находится слева от вас. Там на нем написано «Молитвенные нужды». То есть, если у вас есть какая-то проблема, если вы хотите, чтобы что-то разрешилось в вашей жизни, вы можете написать на листке свою молитвенную просьбу. Вот. И перед служением мы будем забирать ваши просьбы и за них молиться, чтобы пришло разрешение. То, что там вас беспокоит, либо там разрешение какой-то проблемы. Это второе. Вот. И на этом у меня все. Да, я напоминаю, говорят, что в эту пятницу будет у нас совместная общая горница. 20:00. И после нее будет ночная молитва. То есть молитва за все нужды церкви, за наш город, за нашу страну любимую. Поэтому мы всех приглашаем на горницу и на вечернюю молитву. На этом у меня все. Остальные объявления скажет Кирилл. У нас есть с вами чудесное время, в субботу. Крещаем мы, конечно, немного. Один человек будет у нас. Вот, Надежда будет креститься. Но вы знаете, ну, это таинство некоторое. И я думаю, что Бог хочет видеть каждого из вас, чтобы вы могли прийти и поздравить крещаемого, пережить это вместе с ним, петь. Ну, кто был на крещении, кто не был. Это чудесное время, когда мы можем побыть в присутствии Бога, целое тут богослужение, а после этого еще и вкусный шашлык. Вообще здорово. Ну, благодать на благодати, как говорится. И поэтому, ну, если у кого есть желание, кто хочет, лучше, конечно, чтобы все были по возможности. Ищите возможность, чтобы побывать на крещении, потому что что в это время можно пережить еще раз то, что вы когда-то переживали при своем крещении. Аминь. Аминь. Вот. Знаете, я очень благодарен Богу за то, что Он открыл понимание своего слова, Божье слово. Просите о том, чтобы Бог открыл вам понимание, что такое Божье слово. И не для того, что там теория с кафедры. Пусть Бог вам это откроет. Это реально важно, это чудесно, это иное измерение, это иная жизнь. Даже не только молитва, а именно вот это понимание Слова Божье. Если вы поймете это, если Бог откроет вам глаза на это, вся ваша жизнь, она просто будет сиять от того понимания, что с вами будет разговаривать сам Бог. Это удивительно. Пусть там меня за это осудят, мне не важно. Я это получил. Вот я понимаю, что если такой человек, как я, это получил, то другие люди, кто будут искать, захотят найти, они точно этого найдут. 100%, поверьте. Главное, чтобы захотеть, потому что Бог говорит, кто ищет, тот найдет. Кто стучит, в новом переводе Бог говорит, тому я отворю. И кто просит, тот получит. Вот и все. И нет ничего иного. Вот и все. И так надо жить. Давайте сейчас вместе встанем. Ребят, еще один момент просит меня сказать. Сегодня у нас опять снова есть время, когда мы сможем все вместе выехать, отдохнуть на природу, подышать свежим воздухом. Одна из наших сестер пригласила к себе. Вот. Мы едем на машинах. Если кто не уместится, даже можем подсказать путь. Так что подходите вот ко мне или к Наде Бондаренко и спрашивайте, что и как. Давайте организуемся и просто отдохнем без всяких запар, без лишних. Просто проведем время и вместе, и выйдем за город. Я еще вам скажу, выезжать за город, потому что мы живем с вами в облаке газа. И здесь реально, ну как бы, во-первых, нужно пить кучу витаминов, чтобы быть здоровым, более-менее. Очень хорошо заниматься спортом, но кроме этого еще нужен кислород. Никакие таблетки, никакие БАДы не заменят кислорода. Поэтому давайте выйдем на природу, подышим свежим воздухом несколько часов. Аминь. Помолимся, говорит, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Приветствуйте друг друга, благословляйте друг друга. И давайте скажем так, не запрещай своему сердцу делать доброе. Шикарно, да? Идеальные условия для жизни на долгом балл, как ты уже приспособился. Почему он не дается? Это вообще больше почти. Да, скажи. Не унывай. Ну, приехал. Вот. И они независимо друг от друга. Ты знаешь, вот у нас Даша, которая плохо ходит, вот, мы к ней ездим, она сейчас будет разбираться, и Наташа, вот, у которой ровно дети, знаешь, будет правильно лечиться, она у них массаж делает, и поэтому она как бы массаж сделала, и мы приехали, и, ну, и как бы так, потому что академический тут легко от вас? Нет, академический. В этот раз будет на это. А ты когда приезжаешь? Пишите, Аня, когда ты приедешь. Да, реально. Я тоже не знаю, я думала, женщина-загадка. Тайна. Ну, давай я тебе тогда буду в контакте в любом случае. Я тебя просто добавлю в общую группу, а там ты написал. А где Кирилл? Я хочу потерять. Красиво загорело. Что хотела? Долго? Гейминг. Ну, типа для игр. Да, для игр. Я сама понимаю, что Что так мало людей, не понимаю я. Спарился. Поедет вот. Возвращение. Thank you. Все, что ли? Все свалили? Какой-то Вики, кстати, в такое время опустил ее в воскресенье. Молодежи проще купить это варенье, мы что? Ну что, вот. А у них что это завтрак? А это, да? Да, где? А, везде что это плаваешь? Какая вкусняшка. Так, Лёш, пока ты где? Я полностью не знаю, про кто это совет. Кто там? Я не там, вот там уже. Сейчас мне надо разорвать. Надо вам снова поставить это. Надо поставить. Так, где Миша? Миша. Кстати, Миша, купили хлеб. Миша пошел, но Юра, вообще здесь я могу, все, поднять, помогите мне кто-нибудь, если есть желание вообще. Давай, обнимай пока. Да, не оттащи, просто осторожнее все. Любое касание, то что-то там потом Игорь не выскажет. Что он тебе не выскажет? Ой, шоколадка, это мне? Блин, я тоже, кстати, заметил. Подумал, как здорово было сейчас съесть. А еще, знаете, сможем вас еще... Я хватит не буду. Так. Вот это. Да, пускай и знает. И все нормально. Как отойдите, пожалуйста. Лапа? Бочка? Ты была просто под бочку что-нибудь постелить. Под всю аудиторию. Так, что? Я думаю, что мы с Надеждой просто свалили от городской суеты, Инга. Так, а это что, ты будешь убирать отдельно или что? Маленький проснулся! Отвратительный невкус. Вообще. Поэтому у тебя на лице такая довольная. Больше всего, да? Вот так. Где масло? Жену забирать? Так не все. Жена у него в городе. Она приезжает у подруги в августе. А куда уехал этот? Чуть Ваньки. Ли! Сказали, что уже хлеб купил. Да, она есть, пока не съели. Свой вот любимый хотел, черный батон взять? Да. Вау! Суп! Может, в среду там будет время? Я-то помню, мы запустили как-то вообще. Я сел разбирать. Я 2.5 часа разбирал. Это было вообще просто. Ну, что там было? Нет, а просто прикинь, вот такая вот типа была листов. Нам, чтобы их все... Анька помогла идти. Мы это не лежал. Полный. Я такой список есть из картина. У нас никто. Тоже есть. Белейский список. Парижский, да? А не риски, это завальнули меня. Яблоко не должно переводиться сначала. Нам не надо было яблоко дарать. Ну да, я бы уже не съел. Нормально? От души? Кирилл, я готова. Давай проведем быстро. Слушай, а ты откуда такой вообще народ? Чего? Чего такой народ? Был? У меня был. Это чё? Ой, чё-то какой-то достанет. А чё, всё тут адаптер? Тут надо его... Надо посмотреть, может, кабель там переполезно. Знаешь, пока его отдашь, пока чего? С ним...